и дошкольное воспитание за 3 года. Кто-то из юмористов занимался снабжением нашей базы. Уже ночь. Жора просит по компасу определить время. Азимут Луны у меня давно уже засечен. Я примерно помню основные параметры. Сейчас на компасе юго-запад, 170 градусов. Значит, примерно 2 часа ночи. «Без 22», — поправляет Жора. Оказывается, часы у него в порядке. Просто он хохмит от избытка хорошего настроения. Я разжигаю огромный костер, ориентир для Володи. Кидаю в огонь несколько бревен. Столб искр поднялся до неба. И вдруг слышу выстрел. Это Володя увидел огонь. Он где-то недалеко. Все вылезают из палаток. И вот Володя подъезжает, вручает посылку. Кривоносов кричит. «Если там что-нибудь булькает, не трогать, сбереги до конца поля». «Ладно». Ухожу в палатку. Ребята сильнее разжигают костер. В посылке 40 пачек великолепных сигарет с фильтром HB, о которых я еще вчера мечтал, как о несбыточном. Бутылка итальянского золотого бренди и письмо с приветом всем ребятам партии, и особенно Славе Кривоносову. «От кого привет?» — недоверчиво спрашивает Кривоносов. «Ах, черт! Я же совершенно забыл, что все делал втайне от Славы еще тогда в Анадыре, когда он был капитаном рули. И я признаюсь. Да, Слава, было дело». Послал я девчонкам в ГИТИС. Есть у меня там хорошие друзья. Так вот, послал я им приглашение к нам на практику и раструбил про наш театр. И выслал 20 фотографий. И на каждой Кривоносов. Вот он на сцене, вот в гримерной, вот играет на трубе. Но к нам они не поехали, далеко все же. Поехали на Мосфильм, а мне прислали письмо и сигареты, и роскошный бренди, и приветы Кривоносову. Хотя я сообщил, чтоб не ждали писем, в поле я. И вот нашли все же, молодцы. Хочется сию же минуту сделать им что-то такое, чтобы радовались, как я сейчас. И я перечитываю смешной и трогательный адрес. Анадырь, геологическое поле, доставить мне. Представляю, как улыбались на почте, но все-таки доставили. Сколько людей подчас причастно к радости одного человека. «Читай!» — рычит Кривоносов. Все наши мосфильмовские дуры влюблены в Кривоносова. Ну и почему же дуры? Скромно возражает Слава. «Не перебивай!» Особенно без ума от его рук. Передают ему нежный привет и удивляются, как у такого пирата могут быть такие артистические и аристократические руки. Слава потихоньку рассматривает свои руки. Мы тоже глядим на его руки, пока он достает головешку из костра и прикуривает. Руки как руки, ничего особенного. Мы в этом не понимаем, им там видней. Мы блаженствуем, мы курим сигареты. Костер у нас до неба. Мы вспоминаем тех, до кого сейчас очень далеко. Ребята перечитывают письма. Нам тепло, и мы счастливы. У костра на гальке стоит бренди. «Давай!» — машет рукой Кривоносов. Мы открываем бутылку, разливаем по кружкам, разливаем так, чтобы хватило и по второму разу. И пьем за тех, кто думает о нас, когда мы далеко. Второй тост –